физиологом, которая эвакуируется со своим институтом, Марина Ивановна просила и ее взять с собой в Томск, но Яковлева сама уезжала при дочери, и потом учреждения разрешали своим сотрудникам брать только ближайших родственников, иждивенцев, и на это требовались всякие справки и документы. А Лидия Моисеевна Поляк, литературовед, друг Тагера, рассказывала мне, как она пришла за какой-то нужной ей справкой в Союз, так как уезжала с мужем в Йошкар-Алу, куда тот был приглашен заведовать кафедрой. В Союзе она увидела Марину Ивановну и была удивлена, что та сразу ее узнала, а не только один раз встретились случайно у Тагера. Марина Ивановна подошла к ней и задала все тот же вопрос об эвакуации, и, услышав, что Поляк уезжает в Йошкар-Олу, попросила: «Возьмите меня в качестве домработницы». С Лидией Григорьевной Бать Марина Ивановна столкнулась на лестнице в гослитиздате и советовалась, ехать ей в Чистополь или не ехать. Лидия Григорьевна не советовала ехать, советовала подождать и поехать туда, куда будут эвакуировать издательство. Она сама поедет только в большой город, в Ташкент, например, там можно найти работу. А Марина Ивановна твердила все то же, что она торопится, что она боится за мужа. Иван Никанорович Розанов, профессор, библиофил, с которым у Тарасенко вошел нескончаемый обмен книгами, тоже встретился в эти дни с Мариной Ивановной. Она показалась ему такой подавленной, такой расстроенной, что он хотел зазвать ее к себе, успокоить. Он жил наискосок от Союза писателей на улице Герцена, но она очень торопилась и не зашла. «Я сейчас убита. Меня сейчас нет. Не знаю, буду ли я когда-нибудь». Эти слова как нельзя лучше подходили к тому моменту, хотя и были написаны раньше. Письмо обращено к Евгению Сомову, случайному знакомому. Впрочем, все у нее были случайными знакомыми, и ни одного постоянного подлинного друга, на которого она могла бы опереться, который позаботился бы о ней, помог бы ей нести ее крест. Людная пустошь, и она металась посреди этой людной пустоши. «Маяться» — мой глагол, но и «метаться» тоже ее глагол. Она всю жизнь металась по углам, не имея того, что зовется дом, оставив этот несуществующий уже дом где-то на Трехпрудном, в юности, на пустыре, на Борисоглебском в 20-х. Металась она по Парижу, решая, ехать или не ехать в Россию. Но тогда в России ее ждал Сергей Яковлевич. Ей было к кому ехать. А теперь металась она по Москве, под бомбежками, не зная, ехать или не ехать, и куда ехать, и к кому. И некуда было ехать, и не к кому было ехать. Она была так одна в своем ужасе, страхе, в своей беспомощности, в своей нерешительности. Ведь ко всему тому, что переживали все мы, у нее еще приплюсовывались и особые обстоятельства, ее положение бывшей эмигрантки, жены и матери репрессированных. Ходили слухи, что таких, как она, будут выселять из Москвы, а значит, может, лучше самой, не дожидаясь. Уже начинали выселять немцев, чьи деды и бабки поселились в России еще при Петре. А потом, если оставаться в Москве, то подошел срок уплаты всех денег за комнату за год вперед. Мур писал в дневнике 31 мая. Срок — середина августа, и вряд ли она могла уже раздобыть и уплатить все деньги. А теперь деньги и вовсе было невозможно достать. 7 августа Нина, Муля зашли к Марине Ивановне на Покровский бульвар и застали в комнате полный разгром –